Житие преподобного отца нашего Стефана, бывшего игуменом Печерским после преподобного Феодосия. Тот, кто стяжал терпение, достигает всякой добродетели, радуется в скорбях, искусен в бедах, веселится в напасти, говорит боговдохновенный Ефрем Сирин. Таким явился преподобный отец наш Стефан, который, хотя и воскорбел, пострадав через свою братию, но Бог его много возвеселил, ибо преподобный вспоминал слова пророка и царя Давида: «При умножении скорбей моих в сердце моем утешение твои услаждают душу мою». Поэтому он с радостью принимал все скорбное, как посылаемое Богом. Он привык и прошел искус всякой добродетели, ибо с детства своего возрос под рукой достохвального в игуменах преподобного отца нашего Феодосия Печерского, и был его постоянным учеником, всегда наслаждаясь и питаясь боговдохновенными его словами от его медоточивых уст, как младенец от сосца, и сроднился с ним, как сын с отцом, подражанием во всех добродетелях. Потому любила его вся братья. Сперва он был избран ими доместиком или распорядителем церковного устава, и когда сам игумен преподобный Феодосий поучал братью в церкви духовными словами, достойно учил их и он. Потом, когда преподобный Феодосий должен был принять кончину временной этой жизни, все единогласно молили его: «Стефан достоин принять после тебя игуменство. Стефан да будет нам игуменом». Преклонился преподобный Феодосий к мольбам братии и, призвав любимого своего ученика блаженного Стефана, вручил ему пред всеми ограду, полную боговдохновенных словесных овец, и церковь, стоящую на чудесном основании, и молил его довершить начатое. Долго он поучал его хранить монастырский устав, любить братию от чистого сердца, держать очи сердца неусыпаемыми пред Богом, не забывать страннолюбие. И затем приставился он к вечным обителям, обещая всегда быть в помощь в своей печерской обители, врученной этому блаженному Стефану. По представлении преподобного Феодосия, приняв игуменство святой чудотворной лавры печерской, блаженный Стефан много подвязался, заботясь о построении святой Богом знаменованной церкви, которую начал строить преподобный Феодосий, и обо всем устроении монастырском. И благодатью Божией и молитвами преподобных отец наших Антония и Феодосия он за несколько лет и церковь довершил, и воздвиг новый монастырь, куда переселилась братья из старого монастыря. А в старом монастыре оставались немногие, те, которые обыкновенно погребали там умершую братью. И установил преподобный отец наш Стефан, что в монастыре его совершалась божественная литургия за умершую братью и блаженных ктиторов. А Бог неоскудно подавал ему все нужное, и так процветало то место благодатью Божией. Враг же, ненавидящий добро и всегда борющийся с рабами Божиими, позавидовал столь великому попечению блаженного о святой обители, и, вооружась против него злыми своими кознями, произвел такое смущение в некоторых из братьев, что они не только низложили его из игуменства, хотя прежде сами единогласно избрали его, но и неповинно изгнали из монастыря. Все это преподобный Стефан, сын Незлобия, доблестно претерпел от своей братьи и не удалялся любовью своей от тех, от которых удален был телом, но прилежно молился о них Богу и, подражая в этом святому первомученику Стефану, имя которого носил, говорил: «Господи, не вмени им греха сего». Ибо любовь, бывшая в преподобном Феодосии, привлекла его к себе, как железо, магнитный камень. Когда же многие бояре и вельможи узнали о такой беде преподобного Стефана, они, будучи его духовными детьми, порученными ему преподобным Феодосием, сильно жалели его, что так пострадал духовный отец их, и, побуждаемые милосердием, оказывали ему из имения своего достаточную помощь. И в это время преподобный Стефан, вспоминая те преславные чудеса, которым был он свидетель, как пришли мастера из Константинополя к преподобным отцам нашим Антонию и Феодосию Печерским, принесли икону Пресвятой Богородицы и поведали видение царицы, бывшей во Влахерне, с помощью Божией и молитвами преподобных отец Антония Феодосия создал себе монастырь недалеко от Печерского на Клове и соорудил в нем каменную церковь во имя Пресвятой Богородицы, в память положения честной ризы ее, праздника, установленного в Константинополе именно во Влахерне. И всякий год торжественно праздновался тот праздник во второй день месяца июля. Собрав в Клове много братьев, преподобный Стефан жил богоугодно. Какой устав церковный и весь чин устроения монастырского принял он от преподобного Феодосия в монастыре Печерском, тот же самый повелел соблюдать и в своем монастыре. Явив на пользу правоверным много подвигов, он шел из силы в силу, так что и в далеких странах знали и славили его за добродетельную жизнь. И потому, когда приставился епископ славного города Владимира, этот город своего имени построил сам великий тот самодержец Владимир. Преподобный был избран на архиерейский престол того города и рукоположен преосвященным митрополитом Киевским Иоанном. И с благостью пас он врученных ему Богом овец, подавая пример стаду словом, житием, любовью, духом, верой, чистотой. Когда же благоволением Божиим и по решению блаженного Иоанна игумена Печерского и всей братьи мощи преподобного отца нашего Феодосия должны были быть перенесены из пещеры в Богом сданную церковь, в то же время досточудный этот епископ Стефан, прибыв из Владимира, находился в своем монастыре. И, видя ночью через поле громадную зарницу, сияющую над пещерой, и, думая, что уже переносят честные мощи преподобного Феодосия, он знал об этом намерении, сильно опечалился, что переносят их без него. И сейчас же сел на коня и погнал к пещере, взяв с собой Климента, которого он поставил вместо себя игуменом на Клове. Во время пути он видел издалека блеснувшую ему над пещерой зарницу. Приблизившись, увидал там много свечей, но когда подошел к пещере, уже не видел ничего такого. И понял он, что воистину сподобился видеть свет божественной славы от честных мощей преподобного Феодосия, потому что уже прокопали землю над честными его мощами и вынесли их к дверям пещеры. На другой день после этого видения, вместе с прочими епископами, послужил перенесению честных мощей отца и своего учителя преподобного Феодосия и блаженный Стефан. Возвратившись к себе на Владимирский престол, он явил многие добродетели к пользе словесного своего стада и ради них удостоился неувядаемого венца славы, который от молодых лет своих он знаменовал именем и искал делами. Итак, после многих лет жизни он отошел, чтобы принять тот венец ко Христу, начальнику пастырей в год от сотворения мира 6602, от Рождества же Христова 1094, месяца апреля в 27-й день. Молитвами сего преподобного венценосца Стефана и нас, Христе Боже, сподоби венца славы, во славу Тебе самому, с обезначальным Твоим Отцем и единосущным Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Православная Церковь совершает День памяти преподобного отца нашего Стефана 27 апреля.